Ну что же, друзья? Рус! Oh, Слава вам, друзья! Слава богам и предкам нашим! Слава земле родной нашей! Ну что же, родные мои, я думаю, что нам осталось еще немного поплясать.